В области прививки вскоре появляется небольшое воспаление, но, как правило, животное не заболевает. Оно только теряет хвост, который нередко отмирает. Иногда же на месте надреза появляется небольшое нагноение. Утверждают, что смертность, доходящая до 0,7 у скота, которому прививка не была сделана, не поднимается выше 0,3 после прививки. Кто знаком с открытием Пастера, сразу заметит, что отличительной чертой кафрской операции является не сама прививка, а предварительное вываривание вируса. В этом суть. Если бы в здоровый организм был введен вирус в натуральном виде, он, безусловно, вызвал бы заболевание и смерть. Но под воздействием известной температуры вирус утрачивает часть своей силы, и благодаря введению в организм ослабленного вируса животное переносит болезнь в очень легкой форме. А так как эта болезнь не дает рецидивов, то нет риска, что животное заболеет ею снова. Но вернемся в Макололо. Можно без труда понять, какую ценность представляют быки этой народности, укороченные хвосты которых доказывают, что им была сделана прививка. Путешественник, располагающий подобной упряжкой, может спокойно пуститься в незнакомые местности, куда его влечет дух бродяжничества. Если он еще будет избегать районов, где водится муха ЦЦ, то он хоть и медленно, но почти наверняка достигнет своей цели, независимо от того, удаляется ли он от цивилизованных мест или возвращается с богатым грузом мехов, слоновой кости или страусового пера. Из-за трудности сообщения здесь до сих пор почти невозможно соблюдать американское правило «время-деньги». Понятие времени как бы не существует ни для черных, ни для белых жителей этих неисследованных мест. Малейшая сделка сопровождается проволочками, которым конца не видно, а сократить их невозможно. Питер, зная, что дело будет долгое, позаботился о том, чтобы, по крайней мере, приятно провести время у Макололо. Он был достаточно хитер и понимал, что делать слишком поспешные предложения нельзя. Это могло бы сорвать успех всего дела. Помня строгие наказы Сэма Смита, он пустил в ход все свое лукавство, чтобы заставить негров отойти как можно дальше от прииска Виктория. Ему помог случай. В этом месте оказались огромные заросли мокуна, и хозяева, испугавшись за своих животных, были бесконечно благодарны Питеру за его милую заботливость. А потом Питер стал ловко выведывать у вождя, что бы он сказал, если бы ему предложили уступить часть стада. Ответ был решительный, но безнадежный, отчего у Питера жадность только разгорелась. Негры ни за что не соглашались продать хотя бы одного быка. Питер скрыл свое неудовольствие и подумал: «Ладно, чего вы не хотите продать, то вы отдадите даром. И хоть бы мне пришлось всех этих черномазых перерезать, а быки будут моими». Глава 8. Оргия. Жертвы класса. К оружию. Бахвальство. Парламентер. Ультиматум. Белые, уходите отсюда. Последствия одного нарушения международного права. Стрелы с красным оперением. Чем кончилось пьянство? Месть Питера. Новое появление каймана, пожирателя людей. Когда ночное судебное заседание было так внезапно прервано, линчеватели, испугавшись нашествия змей, бросились со всех ног в палатку кабачика. Сей почтенный негоциант отлично знал своих завсегдатаев и, несмотря на поздний час, не закрыл заведение. Он предвидел, что во время судебных прений разгорятся страсти и хроническая жажда доморощенных судей перейдет всякий предел. Кроме того, предстояло два повешения при свете факелов.